Теперь я когда еще работу найду? А он пошарил в кармане, да и говорит: денег у меня нет, а хлеб есть. Приходи ко мне, будем чай пить. Читать умеешь? Вот тебе адрес, где я живу. И достает карандаш. Не надо, говорю, я так запомню. Ну, сказал дом, улицу. И пил ты у него чай? Перебивает Динка. Чай-то пил. Так до чаю еще, погоди, что было? Случайный случай до чаю был? Ну да, ты слушай, то перебиваешь все время. А в чем этот студент был? В той шинели, что тогда? Я его хорошо помню, такой высокий, согнутый, и борода узенькая, а глаза добрые. Он хороший, Лень, только очень бедный, да? Откуда ему богатство взять? Он себя не жалеет. Ему тюрьма, хмуро сказал Ленька. Как тюрьма? За что тюрьма? Всполошилась Динка. Так ведь вот не слушаешь, а все то вперед, то назад заскакиваешь. Я коль так и рассказывать не буду. Рассердился Ленька. Нет, говори, раз начал, то говори. Опять же с того места надо. Ну, сказал он мне, где живет, и пошел. А я гляжу вслед, и что-то чудно мне кажется. Денег у него нет, а он шасть в рабочую столовую. Ну, думаю, либо попрошайка какой, либо кто из дружков его накормит. А тут время на обед, рабочих много идет, и с ремонтных мастерских, и пристанские, и грузчики тут. Народу не протолкнешься, и такой меня интерес взял. Ну и сунулся я за ним в эту столовую. Гляжу, а он в самую толкучку залез, и все чего-то между людьми шныряет. Ну, думаю, кого не то обокрасть хочет. А народ все бедный, рабочий. Стал за его спиной и гляжу. А он пошарит в своей кошелке и отойдет. Гляжу, у одного рабочего всякий инструмент в ящике, а студент этот шасть к нему, вроде что-то положил. А рабочий нагнулся, хотел хлеб вынуть, а там бумажка. Взял он ее, развернул, и вроде оторопь его взяла. Смял и швырк соседу под ноги, а сам ходу. А я думаю, что за бумажка такая? Вроде видел я где-то такие, а уж ее ногами затискали, не видать. Ну, все же нагнулся я, и вроде ненароком схватил ее. А студента того уже след простыл. Он убежал, Лень? Да не убежал, а ушел. А может, еще где между рабочими шнырял? Я уж не стал его искать. Уж очень бумажка интересная. Вот такие у дяди Коли полиция нашла, когда обыск делали. Я видал. За них и в тюрьму его посадили. Запрещенные бумажки. Прокламации они называются. Прокламации? Я тоже знаю. Мне мышка говорила. Ну, рассказывай, Лень. Да, теперь самое главное. Вышел я на пустырь, оглянулся и стал читать. Всего, конечно, не разобрал. А какими буквами? Печатными? Печатными. Как вот в книге, не рукой написано. И все складно. Так и так, мол, свергайте царя, будете сами хозяева. А то, мол, вы спину гнете, а богачи вашим трудом за даром пользуются. Одним словом, я не все понял. Об одном только догадался, что за это тюрьма. Хорошо никто не видел. Я и сам испугался. Отнесу, думаю, ему да скажу, чтоб поаккуратнее делал. Ну и пошел. И сказал, с интересом спрашивает Динка. А как же? Захожу, а он тоже только что пришел. Комнатка у него махонькая, на самом чердаке. Один живет. Стол да кровать. Да две табуретки. А шарик где был? Спрашивает Динка. Не знаю, где был. Только я как пришел, студент и говорит. Садись, чай будем пить. Меня зовут Степан. А тебя как? А меня, говорю, Ленькой. И сразу бах эту бумажку на стол. Вот, говорю, спугался человек и бросил. Аккуратней, говорю, надо. Ведь за это тюрьма. И стал рассказывать, как за эти бумажки дядю Колю арестовали. А он что? Он ничего. Бумажку спрятал и молчит, слушает. А потом стал спрашивать, как дело было. Я сказал. Он опять молчит. налил чаю, нарезал хлеб,